Четвертое. По выполнении обрядов, создававших видимость скорби, Нерон явился в Сенат и, начав с сенатского постановления относительно вручения ему власти и согласия с этим войска, сказал о том, что располагает примерами и советами, как наилучшим образом управлять государством, что его юности не довелось соприкоснуться с междоусобными войнами и семейными раздорами, и что поэтому он не приносит с собою ни ненависти, ни обид, ни жажды отмщения. Затем он наметил будущий образ правления, отмежевываясь главным образом от того, что вызывало еще не заглохшее озлобление. Он не станет единоличным судьей во всех судебных делах, дабы, заперев в своем доме обвинителей и подсудимых, потакать таким образом произволу немногих могущественных. Он не потерпит под своей кровлей никакой продажности, не допустит никакого искательства. Его дом и государство будут решительно отделены друг от друга. Пусть Сенат отправляет свои издревле установленные обязанности, пусть Италия и провинции римского народа обращаются по своим делам в трибуналы консулов. Пусть консулы передают их в Сенат. Он же будет ведать лишь теми провинциями, которые управляются военной властью.